разговаривал с ним», — продолжал Ильмоч. «Смешно. Он сел в деревянном доме за столом под большой картиной, на которой изображен бородатый человек. Пришел я к Тегринкел, а он взгромоздился на стул в меховых штанах, а на рукаве кухлянки намотана красная ткань. Видно, кусок с того лоскута, что на шесте. Сначала я ему сказал, некрасиво так, только на одном рукаве. Попросил бы жену разрезать ткань и нашить по подолу и на каждый рукав. Сильно осерчал Тегринкел за разумный совет. Стал кричать на меня, обзывать всякими нехорошими словами, будто кровь я сосу из пастухов. И еще сказал мне одно обидное слово. Видно, русское ругательство, которое я запомнил, хотя оно и трудное. Память у меня еще хорошая. Кисплутатор. Я человек спокойный, подождал, пока перекипит парень. Еще одно. На поясе, рядом с охотничьим ножом, повесил он ружьецо, вроде того, что я нашел у погибших белых, которые желтый денежный песок искали. Жду я, потом говорю, чтоб не сердился, потому что пришел к нему как новой власти. Не смеяться, а выразить уважение, спросить, чем могу помочь. Все же не последний я человек в тундре. На первое время ведь могу помочь и советом, потому что старше я намного. Говорю ему, пусть носит красный лоскут где хочет. Его дело, только люди будут смеяться. И еще сказал, что повесил он неудачную картинку какого-то бородатого человека в простой деревянной раме. Сказал ему, что русские вешают такие лица в дорогих золоченых рамах и еще зажигают свечу, чтобы ему было светло и тепло. Ну, тут как вскипит Тегринкел, словно кипятком его ошпарили. Закричал, затопал ногами и вытолкал меня из домика. Понял я из его криков, что висит на стене изображение Маркса, вождя большевиков. Ильмоч на этот раз решительно выдернул из-за пазухи бутылку, со смачным всхлипом выдернул из горлышка тряпицу и впился ртом. Сделав несколько судорожных глотков, он презрительно заметил: «Ничего примечательного в этом человеке, разве только борода, но и глаза, как у нашего Орво. А так больше ничего, простой человек. Одеть его в кухлянку, в малахай, посадить на собачью упряжку, от нас не отличить. Вот такие новости на нашей земле». Рассказ Ильмоча поначалу забавлял Джона, потом стал рождать тревогу. Значит, большевики дошли до Чукотской земли. Кто же будет следующим? Неужели в этом огромном мире не найдется здравомыслящего человека, который мог бы возвысить голос за эти малые народы, которые ничем не виноваты в том, что оказались на одной планете с разъяренными в борьбе за власть? Что-то говорил капитан Амундсен о новой всемирной организации, в которой видную роль играет Фритьоф Нансен. Может быть, написать ему письмо, чтобы Лига наций подняла голоса в защиту арктических народов. Но станет ли она этим заниматься? Ильмоч с горечью чувствовал, что и выпив, он остается совершенно трезвым. в бутылке водки на самом дне.